Цидзя провинции Ганьсу, Андерсон обнаружил остатки родственной неолитической культуры, которая, по мнению большинства современных ученых, существовала одновременно с культурой Яншао. Ее жители пользовались сосудами серого цвета без росписи. Наиболее показательным для ранней культуры Яншао является крупное поселение, раскопанное в 50-х годах 20 века близ деревни Баньпо в провинции Шэньси. Жители этого поселения обитали в полуземлянках круглой или прямоугольной формы, крыши которых поддерживались столбами. Очаг в хижине располагался прямо на земле. Страница 68. Некоторые землянки служили гончарными мастерскими. Трудившиеся в них мастера, по-видимому, еще не знали гончарного круга, но умели доводить температуру обжига до 1500 градусов. На некоторых сосудах видны искусно прорисованные изображения животных, рыб и фантастических существ. Наряду с керамикой найдены орудия из шлифованного камня. Люди культуры Яншао занимались в основном земледелием, засевая свои поля просом. Их домашними животными были собаки и свиньи. Примечательно, что поселение в Баньпо не имело укреплений. В свое время Андерсон высказал мнение о том, что носители культуры Яншао пришли в бассейн Хуанхэ из западной части Азии. Современные данные показывают, однако, что эта гипотеза не имеет под собой достаточных оснований, хотя можно говорить о влиянии на культуру Яншао неолитических культур, существовавших в то время в Сычуаньской котловине. Одновременно с культурой Яншао, а точнее, к концу 4-го тысячелетия до нашей эры, в районе нижнего течения Янцзы возникли самостоятельные неолитические культуры, связанные с областями юго-восточного Китая. В последующее тысячелетие наблюдается перемещение этих культур на север. Здесь, на территории провинций Шаньдун и Хэнань, складывается ареал неолитических культур, известные под названием культуры Луншань или культуры черной керамики. Отличительная черта культуры Луншань – изящные сосуды из прочной керамики черного цвета, изготовленные при помощи гончарного круга. Поселения этой культуры располагаются обычно на возвышенностях и окружены глинобитным валом. Их жители обрабатывали свои поля особым двузубым орудием с перекладиной, сохранившимся в китайских деревнях почти до наших дней. В качестве домашних животных они держали собак, свиней и быков. Лошади, как и в культуре Яншао, еще не были известны. У луншаньцев было принято гадать традиционным для древнего Китая способом посредством прижигания костей животных. Следов письменности, впрочем, не обнаружено. Слияние культур Луншань и Яншао, а точнее наложение первой на вторую, заложило основу для появления на территории северокитайской равнины древнейших городов, с которых начинается история китайской цивилизации. Одновременно в верхнем течении Хуанхэ и в Приморском районе существовали неолитические культуры, со временем породившие народности, которых древние китайцы называли западными жунами и восточными и. На юге в ту эпоху имелись свои неолитические культуры, связанные с предысторией Юго-Восточной Азии. Страница 68. Эпоха Шань-Инь. Обитатели Срединной империи вели отсчет своей истории от полубожественного существа Фу-Си и его сестры или жены Нюй-Ва. В представлении древних китайцев у них были человеческие головы и змеиные тела. Фу-Си считался изобретателем календаря, музыки, первых графических символов и даже супружества. Его спутнице предание приписывало починку небосвода и сотворение человеческого рода из глины. Страница 69. Фу-Си и Нюй-Ва наследовал мифический правитель Шэнь-Нун, то есть божественный земледелец, научивший людей земледелию и торговле. После Шэнь-Нуна миром правил Хуан-Ди, или Желтый Владыка, который слыл в Китае основоположником государственности и многих полезных ремесел. Супруге Желтого Владыки отводилась роль основоположницы ткачества. С Желтого Владыки начинается эпоха так называемых «пяти императоров», из которых последние два, Яо и Шунь, уже фигурируют в древнейших письменных памятниках Китая. Яо почитался в китайской историографии как образцовый правитель, который был настолько бескорыстен, что решил передать трон не собственному сыну, а некоему Шуню, человеку бедному, но мудрому. Яо окончательно убедился в правильности своего выбора после того, как Шунь обнаружил способность жить в мире и согласии с двумя дочерьми Яо, данными ему в жены.